Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Николая Зиновьева. Николай Александрович Зиновьев. Русский, российский поэт, член Союза писателей России. Будущий поэт появился на свет 10 апреля 1960 года в станице Кореновской Краснодарского края. Ныне это город Кореновск. Отец Александр Дмитриевич после службы в армии отслужил 4 года, вернулся домой в Кореновск и 46 лет трудился строителем. Он женился на учительнице начальных классов Лидии Александровне до замужества с Соболь. Матушке поэта недавно исполнилось 72 года, а отец ушел из жизни в 2006 году. В 1967 году 7-летний Коля пошел в школу. Учился Николай хорошо. Дома уроки почти не учил, все успевал усвоить в школе. После окончания 10 классов средней школы Николай пошел в профессионально-техническое училище, где обучался и получил специальность сварщик. Потом учился он в станкостроительном техникуме и заочно получал высшее образование на филологическом факультете Кубанского государственного университета. Но после окончания вуза трудился в сфере далекой от филологии, а конкретнее грузчиком, бетонщиком, сварщиком. Сам начал пробовать писать стихи примерно в 1982 году под впечатлением стихотворений, опубликованных в журнале «Кубань». Первый стихотворный опыт Николая Зиновьева одобрил известный на Кубани поэт Вадим Неподоба, чем вдохновил молодого автора на дальнейшее творчество. На встречах с читателями Николай Александрович, отвечая на вопрос о своих литературных пристрастиях, назвал своими ориентирами в поэзии творчество Николая Рубцова, Юрия Кузнецова и Бориса Пастернака. Для поэта Зиновьева характерен короткий афористичный стиль стихосложения. Многие его стихи посвящены теме большой и малой Родины, наполненной тревогой за ее будущее. Часто обращается поэт и к теме бездуховности, упадка нравственных ценностей в современном обществе. Лирический герой стихов поэта Зиновьева склонен к глубокой рефлексии, в которой преобладают тревожные, а иногда и мрачные тона. Пожалуй, уже можно начать перемежать описание жизни поэта примерами его творчества. И первым прозвучит стихотворение «Вот бы в детство вернуться мне снова». Вот бы в детство вернуться мне снова, и у речки туманной на зорьке накосить разнотравья густого нашей тёлки. Снова руку просунуть сквозь жерди, снова гладить жующую морду и не думать о славе и смерти. Ну их к черту. Стихотворение «А в глубинке моей». А в глубинке моей нет ни гор, ни морей, только выгон с привязанной тёлкой, да древко камыша, на котором душа, маясь, мечется сизой метёлкой. Но случается вдруг чувства светлые в круг, вопреки всем невзгодам и бедам, собираются все, как свет солнца в росе, как семья в старину за обедом. Стихотворение из детства. Стояла летняя жара, и мама жарила котлеты. И я вершил свои дела, пускал кораблик из газеты. И песня русская лилась из репродукторов прихожей. Не знаю, чья была то власть, но жизнь была на жизнь похожей. Я помню, как был дядька рад, когда жена родила двойню. Сосед соседу был как брат. Тем и живу, что это помню. Стихотворение я всеми силами храню. Я всеми силами храню от века прошлого отсталость, который губит на корню все, что людского в нас осталось. И пусть нельзя остановить сей век игрой на жалкой лире, дай Бог хоть разум сохранить в безумном мире. Первая маленькая книга стихов поэта Зиновьева «Я иду по земле» была напечатана в 1987 году Краснодарским издательством. Вторая «Полет души» была издана на средства его товарища по перу Рудича. Третья «Седое сердце» была издана прозаиком Ротовым. В эти издания входили стихи, выбранные самими редакторами. И так эти стихи и пошли по стране, а дошли и до Москвы. Вскоре поэт получил большую литературную премию. Затем стал лауреатом международного конкурса «Поэзия третьего тысячелетия», премии конкурса «Золотое перо», премии «Дельвига». На сегодняшний день вышло 9 книг стихов поэта. Стихотворение «Клёны». Пар, осень, клёны, желтизна, и дно фонтана в паутине, и облака, как на картине, стоят недвижимо и сине. С небес не сходит тишина, охапку листьев соберу, склоняясь в поясных поклонах неутомимому тому, кто вновь их вырежет на клёнах. Стихотворение «Лето». Лето, утро, небо, солнце, ветра нету, тишина. В ряске темное оконце, след гуляки сазана. Стрекоза то ввысь взовьется, то присядет на плечо. В камышах нырок смеется, ну чего тебе еще? Стихотворение «Ничего придумывать не надо». Ничего придумывать не надо, все уже придумано давно. Запахи цветения из сада льются в мое узкое окно. Ничего придумывать не надо, бьется сердце, силясь отгадать, то ли это запахи из сада, то ли это Божья благодать. Стихотворение «Люблю я тихий час закатный». Люблю я тихий час закатный, когда остынет пыль дорог, когда чуть влажный и прохладный с реки подует ветерок, когда над зеркалом запруды две-три звезды встречают взгляд, когда умолкнут словоблуды, а молчуны заговорят. Николай Александрович женат, имеет дочь и сына. В 2005 году писатель Валентин Распутин пригласил Николая Зиновьева в Иркутск на фестиваль «Сияние России» и, представляя поэта, сказал: «В стихах Николая Зиновьева говорит сама Россия». Поэт печатается в журналах «Москва», «Наш современник», «Подъем», роман журнал «21 век», «Дон», «Пограничник», «Сибирь», «Родная Кубань» и других, а также в газетах «Литературная Россия», «Российский читатель», «Литературная газета», «День литературный». В настоящее время живет там, где и родился, в городе Кореновске. Стихотворение «Давно по миру слух ползет». Давно по миру слух ползет. В умах, родившись не в убогих, Россия скоро упадет. Не веселитесь наперед, коль упадет, придавит многих, а может статься, что и всех, что кроме мокрого следа тогда останется от мира. Молитесь лучше, господа, за нашу Русь, а то беда. Так мне пророчествует лира. Стихотворение «Стало мало русского в России». Стало мало русского в России. Все заморье к нам переползло, исподволь подтачивая силы, молча мировое сея зло. Издает бесовские законы на костях устраивать пиры. Отчего же мы, русские, спокойны? Потому что это до поры. Нередко стихотворения Николая Зиновьева состоят всего из одного четверостишья, но и в этом случае они содержат четко выраженную, буквально спрессованную авторскую мысль, которая привлекает и своей глубиной, и предельной словесной экономией, и точностью в ее выражении. Стихотворение «Я верю, Россия очнется». Я верю, Россия очнется, чтоб доброе дело творить, но прежде такое начнется, о чем я боюсь говорить. Стихотворение «Украине». Пусть кулачки от злости сжаты, пусть грязи на меня ушаты ты льешь, но я сказать хочу, зачем тебя, сестренка, Штаты так нежно треплют по плечу? И что бы там ни голосили, поймет любой, коль не дурак, на самом деле у России и Украины общий враг. Счастье России и ее спасение в том, что во все времена, когда ей трудно, где-то в ее далекой глубинке рождаются талантливые люди, способные полезным делом или ярким образным словом посеять в душах людей веру в то, что она не рухнет в пропасть, не даст себя в обиду и рано или поздно обретет свою истинную дорогу. Николай Зиновьев из тех людей, для которых смысл жизни прежде всего в том, чтобы была Россия, чтобы она становилась сильнее и чище, чтобы не прерывала связь времен, не теряла того, чем гордилась в прошлом. И этот смысл он сумел выразить в своих оригинальных и талантливых стихах, которые ни с чьими другими не спутаешь. Стихотворение «Я русский». В степи, покрытой пылью бренной, сидел и плакал человек. А мимо шел Творец Вселенной, остановившись, он изрек: «Я друг униженных и бедных, я всех убогих берегу, я знаю много слов заветных, я есть твой Бог, я все могу. Меня печалит вид твой грустный, какой нуждою ты тесним?» И человек сказал: «Я русский». И Бог заплакал вместе с ним. Стихотворение «Дед остался на войне». Дед остался на войне, а страну оставил мне. И гляжу теперь с виной, что творят с моей страной. Не рублей идет хищенье душ людских, и мне прощенье будет, нет ли, я не знаю. Весь народ сбивают в стаю, кто противится, тех в стадо. Что-то делать, делать надо. Душу я свою терзаю, на другое не дерзаю. Над страной кровавый смог. Не простят ни дед, ни бог. Стихотворение «У нас украли наше время». У нас украли наше время. Я знаю даже это племя. Да кто его из нас не знает, но это дело не меняет. Украли наше время, баста. Взамен шампунь, зубная паста, в насмешку дадены всем нам, и по делам, и по делам. Ликуй, неназванное племя, хвались собой, беснуйся впрок, но знай, вернется наше время на зов написанных мной строк. Стихотворение «Где?». Где русские тихие песни? Хотел бы их слышать вообще. Крикун же заморский хоть тресни, мне нужен, как волос в борще. Где русские квасы и каши? Где русский на избах венец? Где русские женщины наши? Где русская речь, наконец? Россия, любимая, где ты? Какой тебя смел ураган? Остался на ветку надетый не бьющийся русский стакан. Некоторые стихи поэта Николая Зиновьева положены на музыку и стали песнями. Поэт – обладатель множества литературных наград и премий, в том числе таких, как премия Международного конкурса литературной России в 2003-м, Большая литературная премия России и премия конкурса газеты «Золотое перо» в 2005-м, Литературно-театральная премия имени Виктора Розова «Хрустальная роза» в 2008-м, премия Союза писателей России имени Эдуарда Володина «Имперская культура» в 2009-м, лауреат Всероссийской православной литературной премии имени Александра Невского в 2010-м и Бунинской премии в 2017-м. Изданы такие сборники стихов поэта, как «Я иду по земле», «Полет души», «Седое сердце», «Дни, дарованные свыше», «На самом древнем рубеже», «Новые стихи», «Я наследник любви и печали», «Души печальные порывы», «Вкус огня», «Я русский», «Над смыслом бытия», «Круг любви и родства» и сборник стихов поэта «Избранное». Стихотворение «На шляпке гильзу вынес рыжик». На шляпке гильзу вынес рыжик из-под земли. Здесь окружен был взвод стрелковый из мальчишек, не знавших ни невест, ни жен. Недолго длилось тут сражение, и за неполных полчаса взвод вырвался из окружения с клубами дыма в небеса. И стоит лишь поднять глаза, всегда здесь облако витает, и на рассвете выпадает особо чистая роса. Стихотворение «Уберите лавровый венец». Уберите лавровый венец. Никогда не ходил я в кликушах, но я знаю, что света конец. Воцарение тьмы в наших душах. Мне ночами под крики «Ату!» снятся злобные страшные хари. Просыпаюсь в холодном поту. Коронация в самом разгаре. Стихотворение 21 веку. Спадет с очей твоих завеса, и ты узришь, как мир людей под погребальный марш прогресса стремится к бездне все быстрей. Но ты пока не видишь это, ты в суете погряз мирской. Лишь сердце чуткое поэта, как атмосферою планета, объят страхом и тоской. Стихотворение «Береженых и Бог бережет». Береженых и Бог бережет, и поэтому здесь я на воле, где рубцовская лошадь заржет и наполнится эхом все поле. Меня в город не тянет ничуть, мне милей мой заброшенный хутор, ну а в городе сумрак и муть, и стенание бес нас попутал. Вот беда, не хватает мне сил или слов, или, может быть, веса. Я б на хутор всю Русь утащил от живущего в городе беса. В завершении выпуска о творчестве поэта Николая Александровича Зиновьева прозвучит стихотворение «Один в поле воин». «Привет, мои родные степи! Я уходил от вас, родных! Хотел я сбить с народа цепи, но сам он держится за них. Он за 100 лет так был напуган, что стал послушен, как овца. Ослаб он телом, пал он духом и терпеливо ждет конца. И клонит шею он под игом, зовет барыгу господин. Но я родился в поле диком, в котором воин и один». От себя лично, и надеюсь, что ко мне присоединятся многие наши радиослушатели, от всей души благодарю ярко одаренного поэта Николая Александровича Зиновьева за его поэтическое творчество. Желаю ему доброго и крепкого здравия, любви, радости в жизни, добра и успехов во всех его трудах и начинаниях. Читайте стихи поэта. Делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!